Но это все так, лирика, что меня действительно слегка волновало, и чем больше проходило времени, тем сильнее, эта безопасность Суянь в ракурсе того факта, что герой Синси опять пропал из виду, и как бы чего на этой почве не вышло, отлучиться до лагеря, пока девочки медитировали, то есть были полностью беззащитны, я не мог, никаких поисковых партий и патрулей, хоть небесного павильона, хоть кого-нибудь еще рядом тоже, как назло, не проходило, а время тикало и опять тикало и снова тикало, и даже когда сестренки Ху наконец полностью впитали пятно чужой ци и я уже было обрадовался, они не очнулись, даже скорее вошли в еще более глубокий транс, о чем говорила почти замершая циркуляция ци в их телах. Давно прошло время завтрака, давно прошло время обеда, уж вечер близился вовсю, а они сидели и едва дышали, глубоко уйдя в себя, и я начинал беспокоиться. В итоге, встав из собственной позы для медитации, пребывая в которой, продолжал отрабатывать технику сокрытия, не отрываясь от наблюдения за девушками, я взлетел над деревьями и прикинул расстояние до лагеря. Просто сидеть и ждать дальше становилось уже совсем неуместно и требовалось как-то дать знать сестре, где я и что мне не помешает ее помощь. Ну а метод привлечения внимания в дикой местности придуман уже давно, и хоть сигнальных ракет у меня не было, у меня была ци огня и контроль, близкий к седьмому небесному уровню. В общем, вскоре в небе над лесом раскинулась огненная надпись «Суянь, ты мне нужна», сотворенная с учетом прикинутых масштабов и расстояний. После чего не прошло и десятка минут, как над деревьями появился стремительный голубой росчерк. Брат, обеспокоенно зависла рядом шикарная брюнетка с лазурными очами, что явно не жалела сил на ускорение полета. «Все хорошо, не беспокойся», поспешил я ее успокоить, уже заканчивая втягивать обратно ци, из которой была сформирована надпись. «Прости, что пришлось звать тебя таким образом, но у меня тут специфическая ситуация», киваю в сторону пещеры и жестом предлагаю девушке снижаться, а то траты энергии на массив полета были слишком уж чувствительны. Что случилось? Коснувшись земли рядом со мной и заметив медитирующих сестренок Ху, попросила пояснений девушка. «Я пока не уверен, но, возможно, мы нашли какое-то наследие». Тут была формация запечатленных мыслей, которую некий древний практик вплавил прямо в стены пещеры. Я заметил это первым, но что оно из себя представляет, понять не смог, только определил, что ци того древнего практика похожа на ци сестер Ху. Цзяя решила проверить, и когда коснулась области запечатления, смогла ее почувствовать и понять, что это, но дальше оказалось, что впитать оставленные знания в одиночку нельзя, только если они с Мэйер будут действовать вместе и предельно синхронно. Начали они еще утром и на данный момент уже полностью впитали остатки ци того практика, но из транса не выходит. Поэтому я и решил позвать тебя, так как не знаю, сколько это продлится, а бросать их в таком беззащитном состоянии не могу. Ты слишком близко сошелся с этими развратными девицами, брат, неодобрительно проворчала девушка. А еще мне показалось или там была ревность, знаешь же, что они из багрового клана и даже в потенциале никогда не перейдут в небесный павильон. Неужели ты не можешь найти себе девушку из нашей секты? Ты ведь даже вступил в теневой зал и отправлялся в путешествие с его ученицей, да и помимо этого, после того, как ты стал основным учеником, появилось полно желающих привлечь твое внимание. Если бы все было так просто, моя прекрасная старшая сестра тоже давно бы нашла себе пару, скромно прикрыл я глаза, складывая руки за спиной. Ты знаешь, что меня не интересуют отношения, голосом, каким только о расстреле на месте объявлять, ответила вторая Винтер, очень мило при этом смутившись внутри. Мои слова о твоей личной жизни продиктованы исключительно беспокойством о тебе. Я не хочу, чтобы ты сделал что-то, из-за чего потом будешь сожалеть или окажешься в опасности. Женщины, она будто отвернулась, могут быть очень ядовитыми, и не всегда впрыснутый ими яд возможно заметить сразу. Спасибо, не открывая глаз, позволяю себе теплую улыбку. И поверь, я понимаю твои опасения, поднимаю лицо к небу и распахиваю веки. Там, в моей прошлой жизни, любому аристократу тоже очень хорошо вдалбливают, чем может быть опасна излишняя доверчивость, особенно к женщинам. Но это действительно сложно, теперь я смотрел на медитирующих близняшек. Даже если отбросить мою молодость и то, как тело реагирует на близость таких красавиц, главная причина моего к ним отношения в том, что они искренни. Безусловно, Они понимают перспективы близости с выходцем из высшего мира, но проблема в том, что это лишь усиливает их мотивацию, а не является ее основой. В основе же то, что я им действительно нравлюсь и рядом со мной им комфортно. И поэтому ты так легко отдаешь им наследие древнего мастера, еще и охраняя во время его усвоения, бросив все свои дела, недовольно проворчала Суянь, и вновь я ощутил нотки ревности. Ну, наследие древних мастеров меня не слишком-то интересуют, пожимаю плечами. Я ведь и свой собственный арсенал еще толком не восстановил, а ведь помимо него есть и техники небесного павильона, с принципами построения которых мне еще разбираться и разбираться. Кажется, я уже говорил тебе, что твое собственное искусство управления льдом выглядит для меня чем-то удивительным. Кашусь на девушку. Так вот, это чистая правда, и твой стиль я нахожу ничуть не менее интересным и ценным, нежели любое наследие, которое можно найти здесь. К тому же, вновь перевожу взгляд на сестренок Ху, очевидно, что данное наследие подходило им куда больше, чем мне или тебе, я даже не уверен, что смог бы его получить. Хорошо, Суянь поджала губы, чуть отвернувшись в сторону, оставим эту тему. Зачем ты меня позвал? Кроме того, чтобы ты не волновалась из-за моего отсутствия, я хотел исследовать эту пещеру, киваю на темный зев. А вы ее не исследовали? Удивилась девушка. Нет, ци древнего практика располагалась прямо у входа, и мы не решились бегать по ней туда-сюда до того, как поймем, что это. А потом Ху Цзяэр и Ху Мэйэр сели в медитацию, и я уже не мог их бросить, чтобы посмотреть, что там внутри. И ты хочешь, чтобы я их посторожила? Немного. Я постараюсь вернуться как можно быстрее, а потом мы сможем вместе подумать, что делать дальше. Хорошо, почти без паузы на раздумье ответила Суянь. Только будь осторожен внутри. Разумеется, чуть склоняю голову, пряча улыбку, которую вызвала ее сконфуженная забота. Аккуратно миновав неподвижных близняшек, я углубился в пещеру и примерно через минуту осторожного продвижения вышел к подземному гроту, половину которого занимала гладь воды, а во вторую как раз выходил мой тоннель. При более тщательном осмотре выяснилось, что тут имело место развилка, где одна арка прохода вела наружу, откуда я пришел, а вторая уходила куда-то еще. Кроме того, в этом гроте росли странные бледно-голубые растения, насыщенные непонятной ци, очень отдаленно напоминающие лунную. Таких я еще не видел и даже в памяти настоящего Суму не смог откопать ничего похожего, уже это говорило о том, что травка наверняка ценная и редкая, а та насыщенность энергией, которую я наблюдал в тонких листьях и стебельках своим звездным шаринганом, сей вывод только подтверждала. Что же, вот и первый брошенный героем Синси ништяк, с которым он не знал, что делать, так как это самое делать требует мозгов. Ну и, по совместительству, мой будущий подарок Сянин Чан. Сбор букетика немного затянулся, хотя отнюдь не потому, что растений было так уж много, просто таскать собранное в руках было очень неудобно, и я решил убрать его в недавно полученное пространственное кольцо, то есть пришлось возиться с его освоением. И вот тут возникла проблема, я понятия не имел, как в это кольцо что-то поместить. Попытка разобраться в хитросплетениях того массива, что был встроен в материал, ожидаемо, ничего не принесла, все-таки темы пространственных искажений я пока коснулся лишь едва-едва, не имея ни учителей, ни учебников. Даже технику перемещения в пространстве на темной ци, показанную все тем же Есинхэ, пока не освоил, а тут такой артефакт. Ситуация, без шуток, на уровне не научился еще ходить, но пытаешься разобраться в принципах работы автомобиля. Идея проверить реакцию артефакта на разные спектры ци, на энергию души, на мыслительные посылы, вербальные команды и даже прощупать массив в ручном режиме, то есть все той же ци, с дикой концентрацией на восприятии и построением уже воображаемых схем по отклику, тоже ничего не принесли. Тем не менее чисто логически я понимал, что управление кольцом не может быть слишком сложным, хотя бы потому, что извлечение из него, если судить по опыту добывания дневника, реализовано слишком легко и интуитивно понятно, а тот, кто смог так реализовать выход, смог бы не хуже реализовать и вход. В ту же копилку шло соображение, что использование кольца не может требовать от пользователя наличия техник, аналогичных моим звездным глазам, в том смысле, что это было бы слишком офигительное совпадение, да и вообще у Ян Кая таких глаз нет, а ведь именно его портануло в ту пещеру, а не меня. Таким образом, да, вложить в кольцо предмет должно быть как-то просто, без всякой заумности с разбором механики массивов, которые ты видишь первый раз в жизни. В общем, не добившись ничего нормальными попытками исследования, я пришел к выводу, что надо действовать тупее, методом тыка, причем такого, который придет в голову не кому-то вроде меня, а конкретно главному герою Синси, такому сферическому в вакууме Иванушке-дурачку с амбициями, парню, у которого нет времени на мысли, ему надо мстить, превозмогать, нарываться, опять мстить, идти по головам и так далее. Мне нужно было думать как тупой, гонористый, лицемерный и агрессивный деревенский дурачок. А что мог сделать деревенский дурачок, чтобы вложить что-то в кольцо? Если он тупой, если все, что он знает, это то, что в кольцо можно что-то убрать, и это предел его знания о техниках контроля пространства. Если у него ровно два метода решения любой проблемы, напитать звездной энергией и втащить с кулака, что должен делать такой кадр, если ему надо убрать что-то в кольцо? Его первая мысль, первое действие, попытка заставить себя мыслить как дурак привела к натуральному синему экрану смерти и ступору секунд на 20. Я просто не мог, это было слишком сложно. Все равно, что в 17 лет пытаться втиснуть ногу в обувь себя пятилетнего. Невтисуемо, невлезаемо, неужимаемо. И ты, и она уже переросли такие отношения, буквально находитесь в слишком разных весовых категориях. Так, хорошо, допустим. Принудительно опустить уровень интеллекта я не могу, но что, если действовать от противного? В смысле, перебрать варианты, которые я бы никогда не стал использовать, просто потому, что они заведомо тупые. Что-то самое очевидное, что не может сработать никак. Какой-то способ, который даже проверять нет смысла. Спустя еще минуту размышлений я с большим сомнением покосился на кольцо и букет бледных растений в руках. Да не-е-е, не может быть, сморгнув и встряхнувшись, успокаиваю себя, после чего касаюсь букетиком ободка на пальце, и наблюдаю, как тот с легким шелестом растворяется в пространстве. Да ладно, сказать, что у меня чуть глаза из орбит не выпали, это ничего не сказать. В смысле как, почему, что за хрень, я же сам его касался, вот сейчас касаюсь, и раньше я трогал его внешнюю сторону, которая и вступила в контакт с букетиком, когда брал кольцо в руки. И с этим кольцом на пальце я уже и сестренок Ху касался, и тот летающий живой женьшень ловил, и какого, как, почему, как это работает. Кольцо мой священный трепет и шок в степени ашизеть гордо проигнорировало, а вот я по мере того, как отходил от потрясения, начинал ощущать нечто новое, что-то вроде фантомного чувства, будто я что-то ощупываю, но не руками и не своей ци, а чем-то еще, чему сложно дать определение. И это что-то внутри кольца, то, что это именно убранный букетик и что его можно легко вынуть, подав в ободок немного ци, выяснить удалось очень быстро. Как и то, что в момент убирания в кольцо тоже возникает это ощущение, будто чувствуешь контуры и фактуру предмета, только слабее, но если концентрироваться, то его можно уловить, а потом и наловчиться не убирать предмет при касании, ведь на это действие срабатывал определенный сегмент встроенного в кольцо массива, тонко реагирующий на токи моей ци в пальце, каким-то образом считывающий с этой ци намерение убрать. Без намерения он не срабатывал, с намерением срабатывал. Чертова ци, духовное программирование и прочие реализованные в массивах датчики анализаторы духовной составляющей. При нескольких итерациях туда-сюда удалось четко разглядеть и ясно локализовать, что в структуре кольца отвечает за вход, а что за выход, то есть какие сегменты массива включаются в эти моменты. А вот что является тем датчиком-анализатором, так сходу понять не получилось. Кроме того, привыкнув и освоившись с этим чувством ощупывания, я смог без особых сложностей наловчиться отличать отдельные стебельки букета друг от друга, на основе чего выяснилось уже то, что, ориентируясь по данному чувству, можно вытолкнуть потоком ци только желаемое, не трогая остальное. Но я так и не понял логики, ведь я касался кольца. Касался его раньше, и не только собой. Почему оно не срабатывало тогда, но сработало сейчас? Почему? Увы, все мои вопросы оставались без ответа, так что в какой-то момент мне уже не оставалось ничего иного, кроме как потопать дальше, в тоннель, который я еще не исследовал. Тот мало отличался от предыдущего, даже по длине был почти таким же, а вот в конце вывел в явно рукотворное помещение с ровным полом, тесанными и за малым неотполированными стенами, а также натуральными фреской и лепниной на потолке. Помещение имело форму этакого правильного десятигранника, на 9 из 10 стен граней которого висело по 3 истлевших от времени и исписанных странными символами коричневых гобелена от потолка до пола, в 10-й же находился вход. Помимо гобеленов, символы на которых, к слову, повторялись с четкой очередностью, в помещении имелся широкий серый постамент около метра высотой и тоже сделанный, по всем признакам, как то, ровные углы, грани и полировка, руками человека, и у этого постамента валялся сбитый на пол древний скелет в на удивление целой чистой одежде, фиолетовой причем, вернее, верхний халат хари и штаны хакама были насыщены фиолетовыми, а вот рубашка кимоно под хари являлась угольно-черной с широкой белой каймой. И да, одет скелет был скорее именно в японские одежды, нежели в китайские, даже остатки волос на высохшей коже черепа очень наглядно наводили на мысли о выбривании темени, как в самурайской прическе чоммаге, о которой я помнил еще с первого своего мира, спасибо японской пропаганде своей культуры через аниме. Что еще можно было сказать по первичному осмотру комнаты? Ну, от скелета тянуло остаточными эманациями демонической ци насыщенно темного спектра, символы на гобеленах и потолке тоже были насыщены этой ци, хотя ее запас там уже практически истощился, а на полу имелась свежая оплавленная рытвина, как будто кто-то ударил сюда огненным клинком, я даже догадываюсь кто. Потратив несколько минут на тщательный осмотр помещения, я так и не нашел ничего нового, равно как и тайников с ловушками. Очевидно, Янкай именно тут нашел демонический артефакт, сожителя и две свои новые ступеньки развития. Я даже что-то такое смутно припомнил в его истории, кажись, его сперва пытались сожрать, захватив тело, но там нарвались на золотой скелет, который сам вторженца чуть не сожрал, после чего духу демонического культиватора пришлось в темпе вальса включать подхалимаш и напрашиваться в слуги. Как бы то ни было, мои действия в этой ситуации были очевидны, и к их реализации я немедленно приступил, то есть начал снимать гобелены и паковать их в кольцо, ибо, да, на этих штуках были нарисованы сложные и явно интересные массивы из какой-то традиции демонических культиваторов, изучение которых, это то, что должен делать правильный злодей вроде меня, пока герой даже не способен осознать, что они представляют из себя что-то ценное. Вот что делать со скелетом, было не совсем ясно. Крохи демонической ци, что в нем сохранились, были недостаточны даже для того, чтобы пытаться их впитать, каких-то следов интересного преобразования под воздействием практикуемого искусства я тоже обнаружить не смог, в итоге оставалась только на удивление долговечная одежда, ци в ней не было, по крайней мере, сейчас, но вот материал больше всего он напоминал шелк, однако им не являлся, и, вполне возможно, долговечность была связана именно с природой ткани. Однако обдирать труп какого-то древнего демонического культиватора, чтобы добыть хорошие ткани на халатик, как-то это ну немного унизительно, что ли. В итоге, не найдя более ничего заслуживающего внимания, я покинул пещеру. Была мысль сжечь труп того практика, но как она пришла, так и ушла, смысла в всем действии не имелось. Его душе однозначно пофиг на тело, а вентиляции нормальной я не заметил. В итоге дым пойдет через грот с близняшками, и нафиг им дышать прахом демонического культиватора? Нет, я не отрицаю, что, возможно, это даже может иметь какой-то эффект для какой-нибудь подозрительной техники, не забываем о мире Синси, но нафиг, так что просто возвращаемся. Брат, кивнула мне Суянь, нашел что-нибудь? Да, могилу какого-то древнего демонического культиватора, но там явно уже побывали до нас. Правда, массу интересного так и не вынесли. А у тебя как, все спокойно? Поспешил я сменить тему. Зная сестру, в противном случае мог нарваться на получасовую лекцию на тему опасности подобных мест и тем более посещения таких мест в одиночку. Что поделать, Суянь, очень заботливая старшая сестренка, а потому, даже понимая, что ее брат, по сути, если и не вышел на уровень какой-нибудь мех, то где-то недалеко от него, все равно будет беспокоиться о том, что он суется в подобные подозрительные места. Все хорошо, они, недовольный зырк на близняшек, так и продолжают сидеть, и в округе все тихо и спокойно. Ну вот и замечательно, можно расслабиться и выдохнуть. А нет, пока еще нельзя. Хммм, сестра, могу я попросить тебя присмотреть за сестрами Ху еще немного? Тебе опять нужно отлучиться? Куда? Она нахмурилась. Я видел неподалеку от входа в эту пещеру одного из наших младших, а там, я кивнул себе за спину, могила демонического практика. Это может быть опасно, сразу же поняла девушка, и сурово нахмурилась. Верно, именно поэтому я прошу тебя присмотреть за близняшками, я улыбнулся девушке. Брат, ты хочешь оставить меня позади, отправляясь на битву с, возможно, возродившимся демоническим практиком или просто одержимым демоническим артефактом-культиватором? Степень хмурости возросла. Сестренка Янь, я продолжал улыбаться, этот практик очень рад, что молодая леди так заботится о нем, но теперь настало время, когда этот юноша должен заботиться о своей любимой сестренке. Мы стояли довольно близко, а потому заметить, как начали розоветь щеки девушки, мне удалось без проблем. Хотя, к некоторому моему сожалению, я не очень быстро взяла себя в руки и вновь натянула маску холодной сосредоточенности. И все равно это очень опасно, но, тяжелый вздох, ты ведь все равно сделаешь по-своему. Только прошу, будь осторожней. Разумеется, очень хотелось ее обнять и погладить по волосам. Ну а раз хочется, то почему нет? И я действительно обнял девушку, с нежностью проведя ладонью по ее шелковистым волосам. Быть может, мне удастся провернуть все без драки, точнее, я более чем уверен, что начинать прямой бой с героем Синси – это очень изощренный способ самоубийства, а самоубиваться я не хочу. Ао, реакция девушки на мои действия была очень забавной, однако как бы приятно мне сейчас ни было, нужно следовать за Ян Каем и отжимать у него ту демоническую фигню, что он вынес из склепа. Ибо оставлять такое в руках у героя Синси нельзя никак. Фиг с ним даже со сгустком души, тут речь о нечестивом артефакте неизвестной силы, который пришел к герою Синси в виде рояля. Ладно, просто мутный и мудаковатый читер, но он же с демоническим нечестивым артефактом, да еще и обиженный на нашу секту, это же натуральный ахтунг и караул. Нахрен мне такая радость? Просто нахрен. А потому заканчиваем обнимашки и полетели. Глава 14. Около полутора часов спустя. К счастью, найти Ян Кая оказалось не слишком сложно, он просто вернулся в лагерь небесного павильона, где и присел чуть в сторонке медитировать, то ли не очень желая заниматься общественными работами по сбору ценных трав, то ли по какой-то своей героицко-сюжетной причине, оказавшись тем единственным человеком, который был не посвящен в общеизвестные факты. С героями Синси такое часто бывает. В общем, нашел я его относительно быстро и легко. Куда более хлопотной оказалась выдача ценных указаний остальным ученикам, так, чтобы они не подняли панику и ажиотаж. Дело в том, что прекращать охранять сестренок Ху в сколь-нибудь длительной перспективе я не мог, а тащить к ним лишних свидетелей не хотел. Таким образом, ежедневное преобразование добычи в пилюли следовало временно прекратить, о чем и сообщить народу, но так, чтобы народ понял все верно и не учинил глупостей, на которые так богаты подростки. Короче, пока всем объяснил, что прекращать сбор не надо, что все я обработаю, только позже, пока назначил ответственных за учет, пока убедился, что действительно донес до них мысль о честном исполнении обязанностей, без накладок и кросетничества в общем, оно и заняло львиную часть времени. Ну а после настала пора Ян Кая. Ну а так как нельзя просто взять и спереть у главного героя Синси полученный им рояль, равно как и сломать этот рояль, ибо 100% что-то пойдет не так, и хорошо, если просто план провалится, а то ведь можно совершенно невероятным образом на это пыряло налететь с фатальными последствиями, то действовать мне надо было мягче. В конце концов, я главный злодей на этой горе, а злодеям ведь дозволено подло обманывать главных героев, вот и обманем. С такими мыслями я и подошел к этому типусу. «Брат Ян, могу я с тобой поговорить?» «Конечно, старший брат», кивнул парень, но с эдаким настороженным пренебрежением, не сильно заметным, однако кто знает, на что смотреть, тот поймет. Когда же я кивнул, мол, давай отойдем чуть в сторонку, настороженность его возросла и вообще он, кажись, приготовился то ли меня ушатывать, то ли очень быстро сваливать в неизвестном направлении. Хреново. Брат Ян, начал я ездить по ушам собеседника, смотря с эдакой мягкой укоризной, не пойми меня неправильно, я не из тех, кто лезет в чужие дела и секреты, но все же, тебе не кажется, что ты слишком рискуешь? О чем ты, братцу? Этот ученик не понимает, попытался уйти в несознанку засранец. Брат, я понимаю, что твой золотой скелет, очень крутая штука, и, поверь, не собираюсь как-то покушаться на твое наследие, я даже допускаю, что он защитит тебя от прямого поглощения душой демонического практика, которого ты зачем-то пустил в свое тело. Но ведь ты должен понимать, что древний демонический практик несколько более опытен, чем ты, да и сам по себе длительный контакт с демонической ци может очень негативно отразиться на твоей личности, мотивации и убеждениях. Это же демоническая ци, она буквально извращает душу. Брат братцу знает, выпучил глаза этот придурок. Пусть я и не кичусь этим, но у меня есть некоторые таланты, пожимаю плечами. И, как я говорил ранее, я не лезу в то, что меня не касается, и умею хранить секреты. Так что если ты не хочешь, чтобы кто-то еще знал, я никому не скажу. Спасибо, братцу очень добр, как ни странно, тут он вроде бы не кривил душой. Тем не менее, вернулся я к теме разговора, ты вступил на очень опасный путь, и я настоятельно рекомендую тебе избавиться от демонического духа и демонического оружия. Сестра Лань уже рассказала мне, как ты выманивал те оживающие статуи, выполняя самую опасную работу, при том, что имел наименьший уровень развития в группе. Ты – хороший и мужественный человек, но демоническая ци коварна, она напрямую воздействует на твои эмоции, чувства, желания, постепенно придавая им все более темный и неприглядный оттенок, извращая и искажая человеческую личность. Ты сам не заметишь, как твоя гордость станет гордыней, чувство собственного достоинства, пренебрежением к другим, желание совершенствоваться, стремлением самоутверждаться за чужой счет. И в итоге то, что сейчас кажется тебе отвратительным и неприемлемым, вдруг может оказаться допустимым и едва ли не единственно верным. Да, я наглым образом играл на центральном штампе любого ГГ-сенси, а именно, желание быть достойным и праведным, точнее, желание показательно демонстрировать эти достойности праведность. А тут ему прямым текстом говорят, что он встает на путь к темной стороне. Собственно, пример подобного ты уже видел, продолжаю нагнетать. Тот парень, Ниюн, что был с тобой в одной группе, как раз практикует демонический стиль боя, довольно слабенький и примитивный, но тем не менее этого уже достаточно, чтобы всего за несколько лет, что прошли с начала его обучения, он стал человеком, легко готовым ограбить брата по секте и, как я понял со слов сестры Лань, только и делавшим все эти 8 дней, что пытался самоутвердиться за счет того, кто слабее и младше в иерархии. Этот младший благодарен старшему брату за предупреждение, склонил голову Ян Кай. Судя по его выражению лица, моя речь его не сильно впечатлила, но ему не стоит тревожиться, демонический дух привязал ко мне свою печать души и полностью в моей власти. Он не сможет мне навредить, он остается демоническим духом, я покачал головой, и теперь он постоянно с тобой. Он будет говорить с тобой, возможно, что-то советовать или учить каким-то техникам. Если в его арсенале, конечно, есть хоть что-то более приглядное, нежели пожирание сердец невинных с запиванием их кровью девственниц. Забавно, судя по тому, как дернулся глаз у Янкая, я попал в яблочко и что-то такое уже предлагалось. Но падение во тьму всегда начинается с малого, ведь его оружие ты уже принял, а оно... Проклято, я учуял смрад преисподней едва ли не за 1000 шагов, потому, собственно, и подошел. Вот теперь Ян Кай начал сомневаться, уловил этот дух, поспешив явить себя. Глупец, я, великий практик прошлого, что приведет молодого героя к величию и славе, а ты, просто жалкий завистник. Встреться мы ранее, я бы выпил твою душу и растер кости в пыль, и он попытался присануть меня своей ци. Встреться мы раньше... Паразит, я бы сжег твою жалкую душонку. Благодари небеса, что ты присягнул моему младшему брату, будь это ученик иной секты, я бы уничтожил вас обоих и вдарил своим давлением души. Судя по тому, как побледнел Ян Кай, ему тоже досталось. Ну ничего, лишний кирпичик на тему моих доблести и благородства. Молодой господин, этот слуга приносит свои искренние извинения. Зачастил дух. Он заверяет, что поклялся молодому герою в преданности перед небесами и землей, перед солнцем и луной. Можешь не распинаться, я прекрасно понимаю, что будь я слаб, ты бы с удовольствием меня сожрал. Запомни, недодемон, если ты что-то сделаешь с Ян Каем, я приду за тобой, и тогда даже о преисподней ты будешь лишь мечтать, и еще раз прессануть, для закрепления эффекта, так сказать. Старший так силен, сглотнул вышеозначенный Ян Кай, до которого внезапно дошло, что жив он лишь благодаря моей порядочности, во всяком случае, сейчас он так искренне считает. Я не кичусь своей силой, но и не скрываю ее, если это необходимо. И все же, если ты не хочешь избавляться от этого призрака, то хотя бы демоническое оружие точно необходимо уничтожить. Оно заведомо не принесет добра. Даже то, что ты практикуешь технику развития, основанную на Яньцы, не спасет тебя от негативного влияния такого мощного артефакта. Стой ты хотя бы на стадии Чжэн-Юань 4, еще были бы шансы, но сейчас сокрытая в нем демоническая ци превосходит весь объем твоей энергетики в разы. Ты просто сам не заметишь, как твою личность переплавит во что-то совсем иное, видя, что парень колеблется и ему явно не хочется отдавать или ломать свой рояль, я продолжил. Понимаю, что это твой трофей и расставаться с ним жалко, но это вопрос твоей безопасности. Впрочем, повторюсь, я понимаю, как это сложно, потому, как старший брат по секте, я могу предложить тебе компенсацию. Достаю из-за пазухи флакончик с веществами. Ты культивируешь искусство Янь, вот здесь полсотни пилюль, изготовленных из багровых цветов Янь и усиленных моей техникой преобразования. С ними ты легко сможешь подняться на стадию Цидун 2, а то и выйти на ее пик. Кроме этого, я могу научить тебя стилю боя, который очень подойдет твоему золотому скелету. Как я успел заметить, ты хорошо владеешь базовыми приемами, которым учат младших учеников, но с таким скелетом использовать их – почти преступление. Тебе нужен стиль, который позволит в полной мере реализовать потенциал больших запасов ци и улучшит внутренний контроль энергии, за счет чего повысит твою силу и скорость. Его я тебе и предлагаю. Да, я хотел прокачать героя сенсей и выдать ему рояль, но блин, лучше такой расходный рояль, чем демоническая заточка в его руках. Вот реально, мне так спокойнее. Братцу очень щедро к этому младшему, уважительно поклонился мне парень, после чего сгреб мой флакончик и вытащил на свет Божий реально заточку, что-то вроде стилета, только вообще без гарды, и трехгранное. Но на мизерикардию оно не походило. Вот, это изничтожающее души шило. КХМ, ты серьезно? Находясь на стадии Кай-Юань, один, взял в руки штуку, имеющую в названии слова «изничтожающие души», я постарался передать ему взглядом все, что думаю о его отмороженности и крепости яиц. Ему явно стало стыдно, даже взгляд отвел. Я взял его в руки до того, как узнал название, признался этот баловень судьбы. Дай угадаю, это он тебе посоветовал, указываю пальчиком на сияющий шарик в форме схематичной головы в самурайском шлеме, являющийся душой демонического практика. Да, так и было, подтвердил Ян Кай, очень недобрым взглядом начав сверлить душеньку древнего практика, из-за чего той стало грустно и очень неуютно. Ладно, я вздохнул, кратко прикрыв глаза, и взял артефакт, что сразу же попытался захлестнуть мою руку демонической ци и влить ее в каналы. По идее, местному практику от этого стало бы очень, очень грустно, вплоть до фатального, и, очевидно, Ян Кай реально защитил только золотой скелет, а вот мне демоническая ци придется ко двору, благо в методичках темной луны я успел прочесть, как добывать нужную силушку из нечестивого артефакта, так что я просто разломил шило, разом впитывая всю высвободившуюся ци и жестко загоняя ее в свой дантянь. Очень неприятные ощущения, но, увы, иного варианта нет. Сидеть и медитировать на эту хрень неделю я не смогу, герой Синси должен видеть, что благородный Дон на месте уничтожил плохую вещь, а не хитрожопый надменный Ариста отобрал плюшку и принялся ее нагло жевать в одну наглую надменную хитрожопую харю, да и для приобретения сродства так лучше, хоть и несколько опаснее и неприятнее, для постепенной запитки в ножике могло и не хватить ци. Уф, какая гадость, морщусь, и даже непритворно, встряхнув рукой, заодно окутывая ее солнечной ци. Теперь часа три меридианы прожигать, а вот это уже притворно, хоть и не в полной мере вранье, мне реально надо бы присесть да помедитировать, чтобы правильно приобщить дантянь к новой ци. Но это потом, сейчас от меня ждут вторую часть компенсации, и ее надо выдавать. Понятно, что вручать ему какой-нибудь высокоуровневый стиль ближнего боя, каковых благодаря своей белокурой принцессе Севера я насмотрелся в избытке, мне не хотелось категорически. Давать что-то мусорное, тоже, потому как мы все прекрасно знаем, что делает с мусорными техниками герой Синси, не так ли? Потому мой выбор пал на стиль Великого Тигра, с которого началось мое собственное обучение в Академии Небесной Звезды. Во-первых, он был довольно неплохой штукой, но в то же время не представлял собой чего-то эпического даже в сочетании с искусством дракона. При прочих равных накачка звездной ЦИ давала все равно больший прирост скорости, чем тигриный комплекс, боевые же приемы практику огня такого рода боевка не требовалась. Собственно, потому Великий Тигр и стал чем-то вроде гимнастики для общего развития да ломиком в рукаве у некоторых драконов, что использовали подобное ускорение для как можно более быстрого сокращения или разрыва дистанции. Ага, а потом просто били кулаком в лицо, не заморачиваясь всякими лапами, когтями, укусами и прочими выкрутасами в исконно китайском стиле. Ну а во-вторых, этот стиль был очень прост в освоении, требуя всего лишь раз поймать нужный ритм, что при наличии учителя совсем не сложно, а дальше сама отработка комплекса будет шлифовать все твои ошибки, направляя как надо, потому что так будет удобнее, то есть действительно идеальная вещь, чтобы отдать и не париться. Ну что же, начнем-с, ладно, вернемся к делу. Еще разок демонстративно размяв кисти, погасив золотистые ореолцы, поднимаю взгляд на парня. Та техника, что я хочу тебе показать, брат Ян, носит имя Великого Тигра и разделена на несколько этапов. Малый проход, долгий проход и последний проход. Этот стиль прежде всего помогает освоить управление ЦИ внутри своего тела, чувствовать систему меридиан и правильно насыщать мышцы и кости энергией, чтобы увеличить свою скорость и силу. Потому его можно отнести к высокоуровневым, однако в твоем случае, думаю, изучить его будет проще, чем даже приемы ступени Кай Юань 1. Для начала, позволь, я просто покажу тебе комплекс движения и что он дает. Конечно, братцу, герой Синси слушал меня очень внимательно, и зырил. А еще мне показалось, что и его скелет тоже зырит. Технику звездных глаз я сейчас не использовал, но, блин, судя по направленным эмоциям, на меня реально зырили трое, причем два из них были Ян Каем. То еще ощущение, откровенно говоря, да еще и демоническая ЦИ в Дантяне плещется. Перерабатывать и сроднять ее на ходу сложно и неприятно, но другого варианта все равно нет. Впрочем, сейчас я собирался просто показать товар, выдать ката да оставить тренироваться героя Синси, а сам пока вернусь к пещерке и закончу освоение ЦИ. Что же, смотри, сначала на полной скорости, и я бодро начал выполнять комплекс. Вот только не учел, что тогда я его практиковал на втором небесном уровне, а сейчас я был по объему резерва около седьмого, а по качеству вообще пик девятки, если не выше. В итоге уже на втором движении я ощутил хлопок раздираемого воздуха, а следующий удар лапы с положенным движением ЦИ натурально создал у меня на руке когтистую перчатку. Финальное же движение оставило на скале 4 глубоких разреза, на стоящей в паре десятков метров от нас скале. «Бэ, братцу», – ошарашенно произнес Ян Кай, – «ты превзошел по скорости ветер, его, кстати, ударной волной сбило с ног, да, и прорезал ветром со своих пальцев скалу, там же не было ЦИ, верно, этот слуга не ожидал встретить великого мастера». Да еще в столь юном возрасте, влез в разговор дух. «Я далеко не мастер этой техники, просто знаю ее», — я покачал головой. «Ну что, брат Кай, берешься изучить этот стиль?» «Ага, и не подавать виду, что я сам слегка охреневаю от того, что тут устроил». «Да, старший брат», — мигом изобразил почтительность, подхалимаши все остальное. «КХМ, тогда смотри на комплекс упражнений, сейчас я покажу его тебе медленно». Я встал в начальную стойку. Во время выполнения ты начнешь постепенно ощущать свои меридианы и токцы в них, по мере нарастания скорости чувствуя, как лучше ее двигать и распределять, но для этого тебе потребуется правильно настроить свой дух. Дух, да, все в этом мире имеет свой вес, в том числе и мысли. Я неспроста упоминал опасность демонического пути. Порог дает силу, распаляет ее, подобно тому, как ветер раздувает огонь, но каждое действие рождает ответ, и измененная сила будет культивировать новый порог, и так бесконечно. Даже обладание сильной волей и дополнительной защитой не дает гарантий безопасности. Изменив свою суть на суть демонического практика, тебе постоянно придется бороться с самим собой, просто чтобы собой оставаться. Этот мастер очень много знает о демонических искусствах. Этот практик уже и не помнит таких подробностей. Опять влез дух. О том, что демонические техники развития опасны и таят множество подводных камней, знает каждый ребенок, но в этом-то и проблема, данное знание слишком обыденно и привычно. Люди свыкаются с ним и в какой-то момент просто перестают полноценно осознавать, а потом в дело вступает гордыня. 9 из 10 демонических практиков вступают на этот путь, потому как свято уверены, что они особенные, самые умные, самые осторожные, самые талантливые и вообще практически избранные, которые точно не попадутся в ловушку, не оступятся и станут королями мира. При этом их совершенно не смущает, что во всех предыдущих поколениях тоже были демонические искусства и тоже были те, кто их практиковал, но вот королями мира никто из них так и не стал, даже в истории особо не задержался. Гордыня – самый коварный и самый опасный грех. Она ослепляет хуже алчности и туманит разум сильнее похоти, и проявляется быстрее прочего. Так что нет ничего удивительного, что демонический практик забыл столь ничтожные мелочи, что должны беспокоить только слабаков, а не такого великого мастера, как я хмыкнул. Но мы отвлеклись. Для того, чтобы постичь технику тигра, нужно настроить свои мысли. Уподобиться тигру? Спросил Ян Кай, продолжая сверлить взглядом мои движения. Нет, ты должен придать силы и скорости своей ци. Кто-то размышляет о сути и силе пламени, мощи пылающих земных недр. Лично мне помог образ стремительного горного ручья. Возможно, кому-то ближе будет штормовой ветер. Все люди разные, и образ у каждого свой. Эта техника нравится мне куда больше, чем предложение есть детские сердца. Воскликнул парень. И это не может меня не радовать. Я закончил комплекс. Теперь повторяй со мной. Надеюсь, к концу нашего импровизированного занятия ты сможешь исполнить малый проход великого тигра сам. Тогда завтра я смогу показать, как правильно наполнять движение ци. Да, наставник, ободрился Ян Кай и следом за мной встал в стойку. Что я могу сказать о занятии? Звезд с неба парень не хватал, но и тормозом не был. Сама техника под его меридианы подходила, откровенно говоря, чуть лучше, чем никак, что я отчетливо видел. И это не могло меня не радовать. Да, был читерный золотой скелет, который вот 100% что-то там в организме носителя подшаманит. Или у героя Синси случится озарение, и на него снизойдет понимание, но я все-таки испытывал смутную надежду, что сейчас засранец получает просто неплохую технику ближнего боя, а не вундервафлю с симфоническим оркестром и личным дирижером. Для этой цели я и помогал ему освоить все как надо, поправляя стойку и движение, как некогда мне самому также все поправлял проректор Сюэ. Да, с учетом моей возможности видеть движение ци, я неплохо заменял учителя с десятками лет опыта преподавания, и такая помощь экономила ему месяцы тренировок, сразу давая прямо под него подогнанный стиль, да еще и с влет пройденными узкими моментами по тому, как надо правильно направлять ци, но все же это был нормальный прогресс, с нормальным эффектом и прогнозируемым результатом, а не та хрень, которая обычно начинается, когда герой Синси получает мусорную технику, из которой просто на раз лепит вундервафлю уровня «Зашибаю богов мизинцем». В общем, благополучно доведя его до входа в ритм и убедившись, что пусть система меридиан у него и не подходит, но наличие золотого скелета это вполне компенсирует, все же тот был, считай, еще одной полноценной расеток в 20 более совершенной и развитой системой, и стиль он тянет. Я распрощался с учеником и пошел срочно покультивировать яньцы, чтобы выжечь из себя ту пакость, что успело меня коснуться при уничтожении демонической игрушки. Так что прощание вышло слегка скомканным, но, главное, получилось выдержать нужный образ и не настроить любимчика удачи против себя, неплохая замена приза за лучшую мужскую роль. Разобравшись же таким образом с роялем Ян Кая, я поспешил вернуться к сестре, ибо сам герой еще не был устранен, а потому красивая девушка-гений продолжала находиться в опасности, тем более если она охраняла двух шикарных близняшек-наследниц соседней секты. «Брат», — привычно кивнула мне снежная королева, впрочем, я вполне смог заметить то облегчение, что она испытала, увидев меня целым и невредимым. «Приятно, ты справился?» «Да, к счастью, мне удалось донести до того младшего понимание опасности того пути, по которому он чуть было не пошел, с должной мерой пафоса и таинственности заверяю сестру. Тут, как я вижу, по-прежнему все спокойно. Мимо прошли двое практиков из грозового домена, но они не проявили никакого интереса к данному месту», — ответила девушка. «Ну вот и славно. Благодарю за помощь, сестрица Янь. Она не сильно меня обременила», — продолжая излучать холодность и суровость, — ответила красавица. «Что же, дальше я могу продолжить присмотр за сестрами Ху. Прости, что оторвал от дел. Глупости, у меня сейчас нет каких-то дел. Или ты желаешь, чтобы я ушла?» Сказано было все тем же тоном, но вот эмоционально. «Ох, разумеется, У меня нет подобного желания. Этот молодой человек весьма рад такой компании и такому вниманию от этой прекрасной леди, заверил я девушку. Брат, она прикрыла глаза, вновь розовея щеками, я могу понять, почему ты выбираешь порой столь архаичную манеру общения, но почему при этом она столь-столь. Что не так в том, что этот юноша говорит правду и называет прекрасную леди прекрасной леди? Ты перестань. Да, она не удержала маску и показала свои истинные чувства и эмоции. Редкая картина, а потому особо притягательная. Но хорошего понемногу. Прости, но мне так нравится заглядывать под твой облик холодной и отстраненной сестры и видеть те заботу, беспокойство и смущение, что ты на самом деле испытываешь. Честно признаюсь в своем неподобающем поведении. Такое поведение не подобает основному ученику небесного павильона, вот об этом я и говорил, режим Винтер сразу активирован на все 146%, но мы же никому не скажем, а раз никто ничего не видел, то ничего и не было, я подмигнул окончательно смешавшейся красотке, если у тебя есть время выводить меня из себя, то лучше потрать его на свою практику, немного обиделась Янь, кажется, я все-таки чуть-чуть переборщил, ладно, будем извиняться и заглаживать вину. Сестренка, прости своего глупого братика, он просто не может удержаться. Да, я строил жалобные глазки тем самым приемом, что подсмотрел у одного пушистого засранца, начесываемого в 8 рук. Янь скрестила руки под грудью и изображала всем видом свое неодобрение и общее порицание. Тэ-тэ, ку-ку, ради всего святого, суму, не выдержала девушка. Ты простишь меня? Прощаю. Только перестань корчить такую жалобную рожицу. А небеса, как можно быть мудрым великим мастером, превзошедшим саму смерть, и вот таким вот. Этот практик не совсем понял, сестренка Янь им восхищается или осуждает. Ты опять, все-все, умолкаю. И вообще забиваюсь в уголок и иду культивировать и изучать артефакты. Вот то-то же. Довольно покивала девушка, убедившись, что восстановила орднункой дисциплин. И, достав из недр своего халатика подаренную мной снежинку экстракта холодного снега, тоже уселась медитировать. Окей, по поводу сестренка, а научи меня ледяным техникам, я подомогаюсь до нее потом. Ну или просто подомогаюсь. Нет, плохой Лян Ю. Да, у тебя стресс после общения с героем Синси, но нужно держать себя в руках, а потом сходить куда-нибудь с Сянин Чан, и близняшками, и сестренкой. Так, ладно, вдох, выдох, успокаиваемся, и вот реально, лучше пойти медитировать и усваивать демоническую ЦИ, а потом повтыкать в древнее артефактное пространственное хранилище, мозги нужно занимать чем-то полезным, а не это вот все. Приняв решение, и еще раз проверив близняшек, чисто на всякий случай, но у них было без изменений, я отошел немного в сторону, присел на землю и сконцентрировался на чужеродной энергии, бурлящей в Дантяне. К настоящему моменту она уже практически усвоилась, почти перестав давить на энергетику своей инородностью. Неприятные ощущения все еще имелись, но далеко не такие, какие мог бы испытать нормальный практик боевых искусств огня, когда в него разом пропихивают до чертиков токсичную и концентрированную демоническую ЦИ, еще и объемом где-то с полный резерв пика третьего небесного уровня. По существу говоря, нормального практика, если он не пик седьмого и выше, такое убило бы в секунду, а кого не убило, того бы покалечило. Но так как я не был нормальным практиком боевого искусства огня, а очень даже, в дополнение к нему, практиковал технику развития небесного демона темной луны, уже имея 2 из 3 нужных для полного ее применения видов ЦИ, ощущения для меня были лишь немного неприятны, а не даров голосину и скоропалительной смерти на месте. Лунная ЦИ и ЦИ межзвездной тьмы прекрасно подготовили мою энергетику для принятия чисто демонической энергии, а наличие звездной и солнечной еще и дополнительно предохраняло от негативных эффектов контакта. Короче говоря, оставалось мне сделать последний рывок, а именно, запустить эту ЦИ по кругу цикла развития и гонять до тех пор, пока не произойдет окончательное приобщение Дантяня к новому виду энергии. В общем, еще раз воскрешаем в памяти страницы описания родовой техники, убеждаемся, что ничего не напутали, и действуем. Для начала осушим меридианы от родной ЦИ, чтобы не размывало и не мешало слиянию, а потом аккуратно зачерпнем из Дантяня демонической и, сдобрив ее маленькой капелькой ЦИ лунного спектра, двигаем по магистральным энергоканалам к нижней части спины, оттуда к темени и так далее. Ощущения от процесса слияния, даже с учетом всех смягчающих обстоятельств, были не самыми приятными, не сравнить с тем, что я испытывал при откате во время прокачки Юнин, но все равно неприятно, однако сказывались опыт и общая насыщенность, так что подобные ощущения долго не продлились, час или около того, и я ощутил, как сломалась некая преграда и моя ци познала демонический аспект, его свойства, структуру и теперь могла принимать его. Как и всегда при приобщении Дантиня к новому виду ци, резерв этого самого Дантиня чуть-чуть подрос, заметно, но не сказал бы, что больше, чем от убийства местных топовых демонических зверей, из которых мы добывали зачарованные ядра, там, даже не вытягивая энергию полноценным поглощением, а получая только за факт присутствия при убийстве, я нарастил побольше, чем получил сейчас. Однако на этом моменте началось то, чего я никак не ожидал. Вместе с резервом подросло и качество моей ци. Это не являлось прорывом в привычном понимании данного термина, но свойство, плотность, насыщенность. Не знаю, с чем это сравнить. Если приобщение к ци нейтронной звезды было похоже на впрыск закиси азота, а то и кислорода напрямую в камеру сгорания двигателя, то вот демоническая словно на место встала последняя деталь пазла, позволяя увидеть цельную картину. Разве что с подозрениями, что пазлов таких на самом деле еще миллионы и миллионы, новые тоже мне могут что-то дать, но это будут мелочи, небольшие штрихи, полезные, приятные, но никакого сравнения с тем ощущением цельности, что я только что испытал. Хотелось вскочить на ноги, испытать новый вид энергии, почувствовать эту необоримую космическую мощь. Я внутренне поморщился и вернул своей ци монолитность. Сам ведь объяснял Янкаю, что тут демоничность реально давит на мозги. Если так подумать, то вполне возможно, что и мразотность моих соклановцев из темной луны изначально была обусловлена этим, а потом еще и воспитание наложилось, хотя так ли важно, что есть причина, а что следствие, если они постоянно перетекают друг в друга, дополняют. Чертова информационная составляющая ци. Вздохнув и успокоив мысли, я еще с часик погонял классическую культивацию, что по-прежнему вставляло, тем самым полностью успокаиваясь и приходя в благодушное настроение. Хорошо быть китайским нарком-культиватором, да. В общем, мысли в порядок привели, теперь можно и другими вопросами заняться. Значит, активируем глазки и начинаем аккуратно тыкать палочкой в колечко. Так, проверка номер один. В смысле, мы просто рассматриваем массив, угу, а теперь снимем кольцо, есть изменения, есть, и много, ага, вот здесь и здесь теперь наденем угу, все вернулось обратно, снимем, наденем, снимем, понятненько, теперь попробуем построить эти вещи отдельно и попробуем угадать, что эта фигня делает, поскольку сейчас у меня идей вот вообще нет, несколько очень насыщенных часов спустя, ковыряние в кольце дало много интересных мыслей и идей. Кое-что я понял, кое о чем только подозревал, а что-то вообще оставалось для меня темным лесом. Самым неприятным было пресловутое ци-программирование. Я всю жизнь работал с ци-массивами. Паял платы, если угодно. Да, я мог спаять транзистор, да чего там, в принципе, я мог сделать и полноценный микропроцессор, но все мои навыки были на уровне схемотехники. Да, сложный, да, эффективный, но это были именно схемы. Всякие ключи-переключатели, дорожки, лампы, резисторы, тиристоры и прочие диодные мосты. Нельзя сказать, что я на подобном собаку съел, но я мог понять там, что куда как зачем почему, какой требуется входной сигнал, какие у него должны быть напряжение, частота, цвет и так далее, что с этим сигналом сделает массив, какой будет выход, эффект и так далее. То есть я собирал эффект именно на схеме, действовал на уровне механического вычислителя, если утрировать и упрощать. Соответственно, я вполне смог разобрать и даже повторить массив пространственной складки, куда и помещаются вещи. Да, он был сложен и в моем исполнении такое наноситься должно скорее на шкатулку, а лучше сундучок, чем на небольшое кольцо, но тут вопрос повышения уровня и, соответственно, тонкости манипуляции энергией. Проблема состояла в том, что я из данного массива на схеме не мог бы ничего вытащить и ничего туда убрать, поскольку все управление закладывалось именно через информационную составляющую ЦИ, то есть сам по себе конструкт был тот же самый, ну, хорошо, местами чутко излишне усложненный касательно того, что можно сделать на голой схеме, хотя другими местами, наоборот, упрощенный, но не в этом суть, а суть в том, что тут реально был управляющий модуль, к который цеплялся на привычную мне схему и рулил ей, включая и выключая так, как нужно. По тонкости исполнения это как с того пресловутого механического вычислителя Паскаля перейти к полноценному ПЭКа. То есть, понаблюдав еще несколько часов, я смог вручную использовать массив для убирания или доставания вещи, все это время массив поддерживал, ибо не хочу узнавать, что случится с вещью в исчезнувшем массиве, предварительно не засев в надежном бункере посреди пустыни и с телепортом на изготовку, но это было сложно, выматывающе, долго, приходилось каждый раз считать схему, поскольку под разные предметы она была разная, чуть-чуть, но разная. В итоге, потратив еще энное количество времени, я смог тупо копирнуть управляющий блок, просто повторив свойства ЦИ в его части, и оно работало. Это было офигенно, но я понятия не имел, как оно работает. Я не мог как-то подкрутить и изменить программу, а просто спиратил ее. И хорошо, если реально без багов. В общем, как вернусь, нужно пытать деда, мастера Мына и всех, кто подвернется под руку, на тему ЦИ-ориентированного программирования. Без него делать что-то сложнее конструкта, который может только во ВКЛ выкл, даже если сам конструкт при этом активирует портал или Армагеддон, будет если не невозможно, то зело сложно точно. Свой вариант колечка, кстати, точнее, пространственного массива, я после пары самых простеньких испытаний развеял нафиг, ибо вот оно спокойно запечатывало при активации все, что находилось рядом, воздух, землю, жучков, паучков, ага, и выплевывало их тоже всех и сразу, жучки, паучки, кстати, такой операции не переживали. Так, собственно, я и понял общие свойства управляющего блока и принцип его работы. Он виртуозно считывал сигнал ЦИ, что приходил по пальцу, касающемуся схемы, активируя массив таким образом, чтобы тот забирал и отдавал только конкретный предмет, описание которого задавал сам пользователь, просто неосознанно наполняя свою духовную силу конкретным намерением. Да, колечку хватало и такого информационного слепка для корректной работы. А еще в том блоке, как я понял, было дофига защиты от дурака. Например, кольцо не работало с живыми организмами, просто не убирало их. А вот если организм убить, то без проблем. Как я понимаю, сделано потому, что в том подпространстве живые не выживают и создатель кольца не хотел, чтобы пользователь случайно прибил, например, любимого питомца, которого захотел взять на ручки, а его ЦИ стало иметь отпечаток «хочу взять вот этого кота». Аналогичное ограничение было на габаритные предметы. Найденный мной валун на пару кубических метров запечатался без проблем, а вот такой же, но уже кубов на 20, ни в какую. То есть присутствует блок на расход ЦИ, и тот объем, что я пытался взять, потребовал бы такого объема ЦИ, что мог выжечь сам массив, ну или выпить незадачливого практика, а потому, тоже ни-ни. Кстати, если снять кольцо с пальца и тем самым прервать контакт с ЦИ-носителя, то оно вообще уходит в спящий режим, видимо, чтобы не запечатало, ну, например, само себя или труп прошлого владельца, тогда ведь контакт с ЦИ-хозяина тоже прервется. В общем, артефакт, без дураков, шикарный, пищи для размышлений дает массу. Повторить могу. Так, не думать о том, что я псевдокитаец, который разобрал псевдотехническую приблуду и теперь может делать ее нелицензионные копии. КХМ, о чем бишь я? А, штука, безусловно, замечательная, но если механику ее работы я понял, то вот как настраивать алгоритмы управления, вообще по нулям. И это печалит. Мне нужен учебник по ЦИ-программированию. И я не слезу с мастера Мына, пока он его мне не выдаст. Да, должны же тут быть хотя бы основы артефакторики. Тут же дофига у всех артефактов. От дальнейших мыслей по завоеванию мирового господства, в смысле, просвещения себя любимого, меня отвлекло дуновение холодной ЦИ, что пришло со стороны, где сидела Суянь. Располагались мы подле пещеры этаким равносторонним треугольничком, где в одном углу сидели сестренки Ху, а мы на равном, где-то шагов 40, удалении от них и друг друга по бокам, чтобы блокировать все подходы. Это я к тому, что порыв ЦИ уже был несколько ослаблен и сглажен расстоянием, однако я все равно четко уловил, что составляющая его энергия несколько усилилась и погустела относительно того, что было раньше. Ты перешла на четвертую ступень Чжэн Юань, 4, быстро подойдя ближе, с улыбкой разглядываю, как изменились ее меридианы. Рост энергосистемы был много скромнее, чем при привычных мне прорывах с одного небесного уровня на другой, но вот сама ее сила, хоть и сохранила свою духовность, стала заметно ближе к той ледяной ци, которой владел я. Неудивительно, вообще-то, ведь я не только дал ей в качестве образца и источника энергии для поглощения экстракт холодного снега, я еще и создал его из ци практика девятого небесного уровня, прошедшего возврат к истоку и операцию по улучшающей перестройке энергетики, то есть эта маленькая снежинка была в разы качественнее того экстракта, который я сам нашел когда-то в пещере с алебардой ледяного дракона. Да, девушка, кажется, и сама чувствовала, что этот прорыв дал ей много больше предыдущих, или же протекал он для нее как-то отлично от них чисто по ощущениям в теле, так как сидела Суянь, все еще прикрыв глаза, чуть раскрасневшись и явно приходя в себя, еще и взбурлившую внутри ци, успокаиваясь некоторым трудом, насколько я могу судить по тому, что видел в ее меридианах. «Поздравляю», еще сильнее улыбнулся я, не скрывая в голосе свою радость за нее. «Вижу, тебе нужно немного времени, чтобы успокоить напряжение в меридианах. Отдыхай, а я пока приготовлю чай. Тебе какой сорт? Глаза феникса, дыхание гор или цвет солнца?» Второй, улыбнулась краешком губ девушка, так и не открывая глаз. «И я до сих пор не могу поверить, что, собираясь в опасное исследование древней пещеры наследия, ты взял с собой не оружие, не пилюли, не броню, а чай. Хороший чай», — внес я важное дополнение. Поднявшиеся было в намеке на улыбку кончики губ девушки опустились. «Что, и попрошу заметить, ни броня, ни оружие, ни лекарства мне не потребовались, а чай мы пьем каждый день. Знаешь», — вздохнула сестра, — «я, кажется, начинаю привыкать к тому, что раньше назвала бы безумием». Глава 15. Следующие два дня прошли довольно рутинно. Нет, не то слово, лучше в похожем ритме. Да, я потихоньку осваивал техники небесного павильона, включая местный способ полета, восстанавливал родной арсенал, а по ночам начал аккуратно прощупывать технику телепортации на темной ци, показанную Есинхэ. Суянь тоже оценила удобство пещерки, в том смысле, что тут она могла спокойно сидеть и культивировать, медитировать, пока ее никто не трогает. Что мешает ей также спокойно сидеть в ледяном домике в лагере, сестра не сказала, так что я подозревал, что настоящая причина ее присутствия – это контроль за глупым младшим братом. В том смысле, что у нас тут две спящие красавицы-близняшки, которые неоднократно показывали, что очень не против стать созначенным братиком ближе. И пусть в честности и осмотрительности брата она уверена, ну-у-у, мне хочется на это надеяться, и вообще, что-то проделывать со спящей девушкой, фу, таким быть, но вот как поведут себя две вертихвостки, когда проснутся и окажутся наедине с таким беззащитным суму. Ну или я накручиваю ситуацию, и на самом деле все куда проще. В любом случае, компания шикарной голубоглазой брюнетки, с которой можно поболтать, немного посмущать и попить чайку, мне нравилась и ничуть не напрягала, так что почему бы и нет.